Глава первая. Жизнь — это минное поле. Я давно хотел написать книгу о переговорах, потому что наша жизнь — это передвижение по минному полю. У человека, который не знает, как вести переговоры в условиях современной, полной опасности жизни, много шансов стать несчастным в эмоциональном, юридическом или экономическом смысле, а его чувство гордости и собственного достоинства зачастую будет оскорблено. Об искусстве ведения переговоров издано немало книг. Если говорить прямо, то эти учебные пособия нужно назвать подделками, сработанными, как правило, университетскими профессорами, которые научились тому немногому, что они знают или думают, что знают из других книг, написанных такими же учеными мужами. Никто из этих людей не почерпнул эти знания из собственного опыта. В США стало устоявшейся практикой то, что корпорации, нуждающиеся в специалистах по ведению переговоров, зачастую ищут их в научной среде. Они слепо верят, что любой профессор, коли уж он профессор, будет и мастером переговоров. Однако такой эксперт берется выполнить задание, используя свою научную работу как доказательство своих способностей выполнить его. Получается замкнутый круг. Слепой учит слепого, которых, в свою очередь, нанял на работу доверчивый человек. Таким пособием самое место на свалке. Я выигрывал дела на миллиарды долларов, и эти деньги платили люди, которые вообще ничего не собирались платить. Я улаживал споры о правах на владение домами и кораблями, о правах на бизнес, на патенты, на домашних животных, включая попугая, шотландского терьера и удава, на предметы мебели, на драгоценные украшения и на кусок берлинской стены, на права опекунства и посещения детей, вел дела о денежных суммах, которых не существовало, о бесплатных авиамилях, обещанных в качестве премии, о транспортных средствах от Роллс-Ройса и мотороллеров до частных железнодорожных вагонов и самолета Boeing 727, о стоимости юридической, медицинской, ветеринарной практики, о том, кому мыть посуду, о том, где люди будут жить или работать, о том, кто должен заплатить за пересадку волос, о стоимости труда профессионалов, начиная писателями и заканчивая звездами киноэкрана, о членстве в клубах, о коллекциях игрушечных поездов, антикварных флюгеров, коробок из-под печенья, антикварного оружия и так далее и тому подобное. Мне знакомы многие способы ведения переговоров в различных жизненных обстоятельствах, связанных не с одной лишь юриспруденцией. С годами я не только освоил множество испытанных и надежных способов вести переговоры, но и придумал несколько собственных. Некоторые из них основаны на прямой апелляции к здравому смыслу, а другие, напротив, на хитроумной тактике использования обходных путей. Но все они приносят успех, уж поверьте мне на слово. Когда многие хвастаются своими способностями вести переговоры, они похожи на людей, гордящихся своими сексуальными способностями. Они смачно рассказывают, как прекрасно все делают, но ведь простое завершение акта – это совсем не то, что его отличное совершение. Вести переговоры – это не только искусство, но и умение. Я не побоюсь показаться банальным и скажу, что некоторые обладают даром вести переговоры, а многие нет. За свою более чем 40-летнюю практику я был свидетелем того, как работают действительно великие мастера переговоров и сам видел замечательные результаты демонстрации их непревзойденного мастерства. Приобретая власть. Я закончил юридический факультет Университета Нью-Йорка в 1959 году и занимался юридической практикой со своим отцом с 1959 по январь 1961 года. Затем я поступил на работу в Министерство юстиции, которое возглавлял Роберт Кеннеди. Я стал работать в должности прокурора и был членом первой национальной специальной комиссии по борьбе с организованной преступностью. Я также был членом Федеральной комиссии по подростковой преступности и отвечал за географический район, заселенный миллионами людей. Во время моего ознакомления с практикой применения уголовного права Я узнал, что адвокаты защиты не имели никакой власти. Так называемое законодательное поле было напичкано прерогативами государств. Прокуроры старались продвигать те судебные дела, в которых они были уверены, что выиграют. Это был так называемый синдром «ловли рыбы в бочке». Когда я работал в прокуратуре США, большинство прокуроров забирали себе судебные дела, связанные с наркотиками, потому что в случае, если им удавалось доказать в суде факт употребления наркотиков, это было достаточно, чтобы осудить обвиняемого. Однажды, во время заседания суда присяжных, я достал прозрачный пакет, в котором было приличное количество героина. Я решил проверить, каков будет эффект, если показать его в зале суда. Поэтому во время заключительной речи я помахал над столом пакетом примерно в футе от скамьи присяжных. Затем, в попытке еще более шокировать окружающих, я уронил пакет на стол. Я хотел, чтобы присяжные услышали и запомнили громкий звук, произведенный большим количеством содержащегося в пакете героина. Однако, когда пакет шлепнулся на стол, он лопнул, обсыпав белым порошком присяжных и меня. Можете себе представить, какие счастливые лица были у этих присяжных. В 1960-е годы прокуроры США, работавшие над сомнительными судебными делами, направляли их на рассмотрение в Федеральный центр Министерства юстиции. Парадокс заключался в том, что юристы, которые занимали руководящие посты в министерстве, те самые люди, которые могли бы быть за или против того или иного решения судебного дела, в лучшем случае имели минимальный опыт обвинительной практики. Зачастую эти люди работали в министерстве только из политических соображений. Поэтому, если прокурор мог привести достаточное число изощренных доводов в пользу прекращения слушания дела, ходатайство о его прекращении обычно удовлетворялось. Другой метод затягивания дела посредством министерства состоял в изменении статуса всех судебных дел каждый месяц. Чтобы придержать дело, прокуроры писали «ждет решение следственного жюри», «идет процесс опроса свидетелей» или «изучаются дополнительные законы». Таким путем прокурорам удавалось не запускать дело в производство, зачастую вплоть до своего увольнения из министерства.